Глава 8. Гламур. Фаина. «Что?» — возмутился Эрни, вскакивая на ноги. «Ну и мы с родителями вслед за ним. Усидеть после такой новости было невозможно». Гномики заинтригованно притихли на диване. «Я понимаю ваши чувства, лорд Эрниэль, и всю щекотливость ситуации, но прошу вести себя как законопослушный гражданин, не нарываясь на наказание», — строго посмотрел на него судья. Эрни бросил на него взгляд питбуля перед прыжком, но был вовремя перехвачен отцом. «Ваша честь, я член Высшего эльфийского совета, лорд Сенриэль Дарситар. Хочу подать ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения на 2 часа. Полагаю, этого времени мне хватит, чтобы поговорить с лордом Тенриэлем и убедить его отозвать свой запрос», — обратился к судье свекор, сдерживая в голосе гнев. «Отклоняется», — вынес вердикт судья. «Запрос лорда Тенриэля уже утвержден и отмене не подлежит». «Но право первой брачной ночи — это же такая дикость! Много тысяч лет никто не требовал исполнения этого древнего обычая!» — с негодованием воскликнула Лериэль. «Это старый закон, я согласен», — кивнул судья. «Но он до сих пор не отменен, значит, является действующим. Прошу на выход, леди Фая Дарситар», — обратился он ко мне, и прямо перед нами заискрилась ртутная поверхность портального перехода. «Честное слово, у меня это получилось случайно. Я шарахнулась в сторону от рыжего эльфа в мантии. Из моих рук вырвался ослепляющий свет, и все суровые воины во главе с судьей оказались обсыпаны мелкими блестками с головы до ног. Этот гламурный десант стоял и в бешенстве хлопал на меня глазами. Гномики сдавленно закашлялись от смеха, а у родителей и Эрни просто тихо отвисла челюсть. Судья задохнулся от возмущения. «Немедленно прекратите!» Ну вот зря он так заорал. Я дернулась, и темно-синяя униформа стражников поменяла цвет на розовый, как и судейская мантия. У гномиков на диване началась истерика. Свекровь и та не выдержала и начала смеяться. Эрни и Сенриэль мужественно закусили губу. 15 суровых эльфийских пупсиков с длинными светлыми волосами и квадратными челюстями испепеляли меня взглядом, сияя блестками во всех местах, включая интимные. «Исправляйте все немедленно, леди Дарситар, иначе пойдете под арест в ближайшую тюремную гору», — прорычал судья, в шоке окидывая взглядом свой новый прикид. «Хватит угрожать моей жене!» — хрипло от сдерживаемого смеха потребовал мой супруг. «Разве не видите, что вы ее пугаете? Она лишь пару часов в этом мире и еще не научилась управлять своим даром. Леди Фая, я вас настоятельно прошу», — взмолился судья. Он делал лихорадочные пасы руками, пытаясь задействовать свою магию, но все впустую. Вспомнили слова Эрни о том, что магия фей глушит эльфийскую. «Я попытаюсь», — пискнула я, понятия не имея, что со всем этим делать. Но вот зачем он про гору сказал, а? В голове промелькнула мысль о Шотландии, и эльфийская стража теперь стояла в милых клетчатых юбках и розовых пиджаках. И блестках. Высокая мода, все дела. Версачи нервно курит в сторонке. Гномы уже рыдали от смеха. Сенриэль хохотал в голос, а свекровь заливалась колокольчиком. Эрни тоже не выдержал и присоединился к ним. Кажется, ошалевшие суровые эльфийские парни получили глубокую психологическую травму. Жизнь их к такому не готовила. Багровые от стыда и гнева, они испепеляли меня взглядом, но боялись дернуться, чтобы вообще не остаться голышом. И правильно, им сейчас вообще лучше даже не мяукать. «А ничего, у них такие ноги, мускулистые?» «Знаю, что не стоило пялиться, но это было выше моих сил». Мужики нервно одергивали юбчонки, не зная, чем еще прикрыться. «Прошу понять и простить», — развела я руками, невинно похлопав ресничками. Стражники отшатнулись от моего жеста, как от огня, опасаясь дальнейшей смены имиджа. «Леди Фая, я вас умоляю, верните нам подобающий вид. Мы же при исполнении», — воззвал судья к моей совести, панически заворачиваясь в розовую мантию, как в кокон, лишь бы скрыть голые колени. «А не подскажете, как это делается?» — совершенно искренне спросила я. Судья взвыл, хватаясь за голову. «Может, вы пока сходите домой, переоденетесь и примете душ?» — смахивая слезы с глаз, спросил Сенриэль. «Только родным и слугам на глаза не попадайтесь». «Не положено, мы же на службе», — с отчаянием ответил судья. «Наша обязанность — сопроводить леди Фаю Дарситар в замок лорда Тенриэля Анитара. Свечку держать будете», — мрачно хмыкнула я. «И вообще, что за трус этот лорд Тенриэль? Почему он не явился за мной лично?» «Готовил замок к вашему появлению, милая Фая». Из ртутного тумана к нам вышел этот наглый субъект и украшал спальню. «Он что, считает себя бессмертным?» Эрни кинулся на него с кулаками, но был перехвачен отцом. «Что тут у вас происходит?» — опешил Тенриэль, увидев перед собой живописную картину из хрюкающих в изнеможении на диване гномов, 15 взбешенных эльфов в юбках, розовых пиджаках и блестках, а также замотанного в яркую мантию судью. «Вам нравится розовый?» — вкрадчиво спросила я, выразительно посмотрев на его и сине-черные шелковистые волосы. «А какой правильный ответ?» — осторожно уточнил глава эльфийского совета, кинув опасливый взгляд на огоньки, пляшущие на кончиках моих пальцев.